Спустя 3 часа после полудня я наконец понял, почему шурды медлили с началом штурма и чего именно они ждали. Осадный метательный механизм гравитационного принципа действия. Именно это словосочетание само собой всплыло у меня в мозгу, когда я увидел огромную колесную конструкцию, с которой шурды суетливо стягивали шкуры и натягивали цепи, поднимая противовес. «Метатель!» — глухо пробормотал здоровяк из-за моего плеча. «Будь я проклят, если это не имперский штурмовой метатель! Вот оно значит как! Теперь понятно, чего эти твари ждали! Осадной машины! Да все никак уразуметь не могу! Толк-то от нее какой! Большой камень он не метнет, размер не тот!» «Не знаю, Рикар», — в недоумении покачал я головой. «Не знаю, но раз шурды так суетятся, значит, до штурма осталось всего ничего». Словно услышав мои слова, от лагеря шурдов донесся глухой и протяжный звук рога. А еще через секунду Литос завопил, что есть мочи. «Господин, шурды пошли в атаку!» Предупреждение запоздало. Я уже и сам видел шагающих к стене гоблинов. Не меньше сотни шурдов неспешно шагали вперед, причем не соблюдая строя или боевого порядка. Разведчики-гномы не ошиблись. У шурдов не было щитов, способных защитить от тяжелого арбалетного болта или стрелы. В глаза мне бросилась еще одна важная деталь. На штурм шли только гоблины. Среди них не было ни костяных пауков, Низгархов. Нежить осталась в лагере, равно как и смертоносные изгархи. «Стрелкам приготовиться!» — проревел здоровяк. «Без моей команды не стрелять! Остальные готовьте бревна и камни!» «Остановились!» — вновь закричал Литос, не отводящий взгляда от наступающих гоблинов. В этот момент со стороны ущелья раздался тяжелый грохот и надсадный скрип дерева. Шурды привели в действие осадный метатель. «Пригнись, щиты!» — предупреждающе заревел здоровяк, закрывая меня своим щитом. Все воины как один пригнулись вниз и прикрылись щитами. Над нашими головами загудел воздух, и тут же со двора донесся дробный звук удара. Убедившись, что опасность миновала, я оттолкнул щит и выпрямился. К моему искреннему удивлению, шурды все еще стояли на месте. Метнувшись к внутренней стороне стены, я сразу наткнулся взглядом на появившуюся во дворе россыпь щебня и камней размером с мой кулак. Пару мгновений я с недоумением вглядывался в рассыпавшиеся по двору каменные обломки. Для серьезных метательных снарядов они были слишком малы. От камней такого размера опытный воин шутя спрячется за щитом, а для крепостной стены это не больше, чем комариные укусы. Со стороны ущелья вновь послышался звук лязгающих цепей. Шурды поднимали противовес метателя. «Господин, этот выстрел был для пристрелки!» — крикнул Литос. «Примерялись, гады! И ведь какие умельцы оказались! С первого выстрела почти нас накрыли!» «Склерсы вонючие!» — злобно буркнул Рикар, из-под лобья косясь на застывших на месте шурдов. «Да, ну какой в этом смысл?» — заорал я в ответ. «Чего они хотят добиться?» Литос молча пожал плечами, а здоровяк буркнул: «Скоро узнаем, господин. Может, вам лучше в пещере укрыться? А здесь мы и сами справимся». «Ага», — зло кивнул я. «Так и сделаем, Рикар. И правда, чего мне у вас под ногами мешаться? Пойду-ка я отварчику похлебаю, да книжку почитаю». «Ты что, совсем спятил?» Рикар промолчал, а я, уже забыв о его словах, дорезив в глазах, вглядывался в толпу шурдов, что суетились около метателя. Либо мои глаза меня обманывают, либо среди тощих и искривленных фигурах гоблинов мелькают более крупные силуэты людей. Но откуда здесь, в диких землях, могут взяться люди, да еще и на стороне шурдов. Быть такого не может. Я хотел было попросить более зоркого Литоса взглянуть на метатель, но не успел я открыть рта, как вновь грохнуло. На моих глазах чаша метателя стремительно взметнулась вверх, и в нашу сторону понесся плотный черный ком. В мгновение ока преодолел разделяющее нас расстояние и тяжело упал во дворе. «Опять перелет!» — торжествующе заорал здоровяк, потрясая топором. «Склирсы косоглазые, твари слепые! Да вы даже в стену попасть!» Договорить Рикар не успел. Его перебил наполненный тревогой голос отца Флатиса. «Берегись! Оружие к бою!» — надрывался священник, огромными прыжками несясь к ведущей во двор лестнице. «Готовьте топоры!» Рывком выйдя из ступора, я кинулся вслед за священником. Остальные последовали за мной. Оказавшись у внутреннего края стены, я бросил взгляд во двор, куда упал каменный снаряд, и почувствовал, как по спине пробежал леденящий холодок. Это были не камни, а словно сцепленные вместе человеческие тела. Люди! На моих глазах слепленный из людей шар вздрогнул и начал распадаться. Одна за другой человеческие фигуры разжимали руки и начинали шевелиться, рывками подбирать под себя ноги и руки и подниматься на ноги. Взглянув в лицо одному из них, я невольно вскрикнул. На меня смотрел самый настоящий зомби. Обглоданное до кости лицо, мертвый оскал зубов и слепые глаза. Сомнений быть не могло. Шурды запустили в нас не меньше десятка мертвяков. Всего за пару секунд ком окончательно распался на части, а затем между поднимающимися силуэтами замелькал столь знакомый мне тусклый зеленый свет. «Костяные пауки! Святой Создатель!» Когда мы наконец осознали, что за смертельный подарок упал за нашими спинами, мертвяки успели подняться на ноги, а пауки выступили вперед и скрестили на нас взгляды светящихся глазниц. «В топоры!» — вновь закричал стоящий на лестнице отец Флатис. «Рубите им конечности! Не смотрите в глаза паукам!» «В бой!» — зарычал Рикар и ринулся во двор, увлекая за собой людей. «Стрелки, бейте по паукам!» Поудобнее перехватив рукоять своего огромного меча, я кинулся следом, по пути лихорадочно прикидывая соотношение сил. Десяток мертвяков и 5 костяных пауков против 4 десятков воинов и священника должны справиться. Мы успели преодолеть большую часть лестницы, когда за нашими спинами послышался тревожный вопль Литоса. «Шурды пошли в атаку! Готовьтесь к штурму!» Вновь загудел воздух, и очередной шар, слепленный из мертвой плоти, пролетел через двор и угодил в крышу конюшни, пробив в ней огромную дыру и провалившись внутрь. Из конюшни послышалось истошное ржание лошадей. Ближайшего к нам паука резко тряхнуло, и он завертелся во все стороны, испуская визг и пытаясь выцарапать из глазницы застрявшую там стрелу. Не иначе Литос постарался. Остальные твари, не обращая внимания на корчащегося собрата, полыхнули зеленым светом. У меня в голове зазвучали столь знакомые, ласковые голоса. «Успокойся, не сопротивляйся, брось свое оружие. Твои глаза закрываются. Ты так сильно устал». И вот здесь я ощутил всю мощь парализующей магии. Если раньше я противостоял магии одного паука, то теперь перед нами стояло сразу 5 таких тварей. Мое тело затряслось, словно в лихорадке. Руки налились свинцом, колени начали подгибаться. И это происходило не только со мной. Стоящие впереди воины застыли, словно статуи. Несколько человек выронили оружие и медленно опускались на снег. Глазницы пауков вспыхнули еще раньше, и, словно получив приказ, 8 окровавленных и изломанных зомби молча двинулось на нас, беспомощных и не могущих дать отпор. Еще 2 осталось лежать на земле, силясь опереться на переломанные при падении конечности. Это было страшно, видеть, как на тебя надвигаются восставшие мертвые люди, изломанные и изглоданные до костей, и как они уже протягивают к тебе руки с посиневшими и раздутыми пальцами. Пустые бельма глаз направлены на вас и одновременно смотрят никуда. Страшно! Скрипя зубами от бессилия, я глядел на наступающего противника и всеми силами пытался противостоять окутывающей меня магии, но практически безуспешно. Мне удалось удержать в руках свое оружие, но не более того. Я сильно переоценил свою способность противостоять шурской магии. Очень сильно переоценил. Похоже, это конец. Мелькнула у меня в голове неожиданно спокойная и безучастная мысль. Зомби не дошли всего пару шагов, когда пауки судорожно вздрогнули и словно поперхнулись. Звучащие в моей голове голоса разом отрезало, и я вновь обрел контроль над своим телом. Костяные лапы твари бессильно подогнулись, и пауки опустились на землю, не оставляя попыток подняться. Зомби резко остановились, словно наткнулись на стену, и одновременно исторгли протяжный глухой стон, вызвавший у меня холодную дрожь ужаса. Этой заминки нам хватило, чтобы прийти в себя, и события завертелись с неимоверной быстротой. Яростно закричав, одним громадным прыжком, здоровяк преодолел разделяющее нас и нечисть расстояние, и, не теряя ни секунды драгоценного времени, с размаху опустил свой чудовищный топор на плечо ближайшего мертвяка. Остро отточенная гномия сталь с хрустом вгрызлась в мертвую плоть и начисто снесла большую часть плеча и руку. Зомби пошатнулся, но устоял на ногах, словно и не заметив потери конечности. Свистнул воздух, и еще один паук забился в корчах, беспорядочно крутясь на месте. Вспышка, и пораженный зачарованной стрелой паук разлетается на куски. 10 воинов с разбегу налетают на замерших на месте зомби и начинают остервенело рубить неподатливую, заледеневшую плоть. На заснеженную землю полетели ошметки мяса и еще дергающиеся конечности. Я вышел из захватившего меня ступора лишь тогда, когда прямо к моим ногам подкатилась отрубленная голова мертвяка и судорожно щелкнула оскаленными зубами, словно силясь вцепиться в мой сапог. Ошеломленно оглядевшись по сторонам, я обнаружил, что оказался вне боя. Сказалась выучка бывших наемников, и воины успели воспользоваться заминкой в рядах противника. Я остался за их спинами, с зажатым в руках бесполезным мечом. А за моей спиной неподвижно застыл отец Флатис, с побелевшим лицом и застывшим взором. Губы безмолвно шевелились, лицо поднято к серому небу, руки разведены в стороны, словно он хочет заключить весь двор в объятия. Белоснежная ряса перепоясана тонким красным поясом. Только теперь до меня дошло, чем вызвана заминка нечисти. А увидев побелевшее, напряженное лицо священника, я понял, что она не продлится долго. У святого отца не хватает сил, чтобы долго сдерживать натиск мертвяков и пауков. Вздев меч над головой, я побежал вперед, огибая столкнувшихся воинов и зомби по широкой дуге, туда, где за их спинами медленно приходили в себя костяные пауки, готовясь обрушить на нас еще один магический удар. Этого шанса я им предоставлять не собирался. Еще 2 широких шага, и я оказался вплотную с дергающимся пауком. Перед тем, как обрушить меч на серый оскаленный череп, я успел заметить, что зеленый свет больше не заполняет глазницы целиком, а едва светится в их глубине, словно тлеющий уголь. Лезвие меча врезалось и бессильно отскочила в сторону, оставив на черепе широкую вмятину и трещину, откуда взметнулось зеленое пламя. Паук завизжал и, развернувшись в мою сторону, ударил передними лапами. Я успел отскочить назад, и вооруженные устрашающими изогнутыми когтями лапы ухватили лишь воздух. Перехватив меч другим хватом, я воспользовался им как копьем и резким ударом загнал его поглубже внутрь черепа и провернул. Сталь оказалась прочнее кости, и череп с треском разлетелся на обломки. Лапы конвульсивно дернулись и подогнулись. Остатки паука рухнули на снег и застыли навсегда. А я уже искал следующую тварь. Надо спешить, пока у отца Флатиса еще остались силы. За прошедшие минуты мои воины уже справились с мертвяками и в 10 рук добивали двух оставшихся костяных тварей. Отец Флатис обессиленно опустил руки и пошатнулся. Я кинулся к спасшему нас старику, но успел сделать лишь несколько шагов, когда дверь конюшни с треском распахнулась, и в дверном проеме замелькали отблески зеленого света, вырывая из темноты искривленные силуэты мертвяков. Из-за стены донесся глухой звук удара, и через стену перелетел еще один черный ком, просвистел над нашими головами и с неимоверной силой впечатался в тыльную скалу на высоте 4 человеческих ростов. Слепленный из человеческих тел шар еще мгновение задержался на стене, а затем тяжело рухнул во двор, еще в полете распадаясь на части и ударяясь о скальные выступы. Одного отделившегося от общей массы мертвяка с размаху насадило спиной на каменный шип и пробило насквозь. Он так и остался висеть на скале, беспомощно трепыхаясь и силясь освободиться, окропляя стену черной густой кровью. Все это я зацепил самым краем глаза, когда бежал к конюшне, откуда вываливалась новая нечисть. Похоже, сам создатель направил чудовищный снаряд шурдов именно в конюшню. Толстые бревенчатые стены надежно удерживали твари внутри, и выбраться они могли лишь через узкую дверь, которую мертвяки почти снесли с петель, а пауки, опять же, блокированы толстыми стенами и не смогут воспользоваться своей магией в полную силу. Это шанс, который не стоит упускать любой ценой. Стоило в моей голове появиться этой мысли, как я истошно завопил: «Рикар, возьми 5 воинов и блокируйте проход. Внутрь не суйтесь, пусть сами к вам лезут. Остальные за мной!» Здоровяк мотнул головой, давая понять, что услышал приказ. И тут же, на бегу, взмахами руки разделил воинов на 2 части и направил их в разные стороны. Резко изменив направление, я прыжками понесся к задней части двора, где на снегу ворочались изломанные ударом о стену твари. Одна надежда, что их всех расплющило и серьезно покалечило столкновением с гранитной скалой. Сейчас нас может спасти только чудо. Тем более, что я слышал доносившиеся со стороны вопли и крики сражающихся людей. Шурды подозрительно быстро добрались до крепостной стены и, похоже, сразу пошли на штурм. А на вершине стены осталась лишь жалкая горстка защитников против 2 с лишним сотен шурдов. И сейчас самая главная задача – поскорее расправиться с неожиданным десантом нежити и тотчас вернуться на стену на помощь отражающим штурм. Дальнейшие предположения пришлось оставить на потом. Я домчался до ворочащихся на снегу кучи из костей и переплетенных человеческих тел. Не разбирая, что и где, начал рубить все это месиво лезвием меча, используя его как топор. Жутко хрустело и чавкала рассекаемая плоть. Трещали сухие кости пауков. По моему лицу текли струи вонючей гнилой крови. Из-под тел показался череп паука и ярко полыхнул глазницами. В мое сознание ворвался увещевающий голос: «Остановись! Ты так устал. Отдохни немного». Но теперь на меня пыталась воздействовать магией только одна мерзкая тварь. И мне удалось не только устоять перед ее призывом, а еще и ответить мощным ударом меча, с силой обрушить лезвие на оскаленный череп и вогнать его обратно в мешанину ворочавшихся окровавленных тел. Магию мгновенно отрезало. Но не успел я этому обрадоваться, как ощутил на ноге мощную хватку и последовал рывок, опрокинувший меня на землю. Я со всего маху приложился затылком о заледеневшую землю, и все поплыло у меня перед глазами. Хватка на ноге усилилась. Я почувствовал, как меня тащат по земле к мертвякам, некоторым из которых уже удалось подняться. Уцепившемуся за ногу зомби удалось протащить меня не больше шага, когда подоспели остальные воины. Один взмах топора, и мертвяк лишился руки, а затем и головы. Спасший меня гном, не теряя ни секунды, кинулся на помощь остальным, и я вновь оказался за спинами сражающихся. Перевалившись на живот, я с трудом поднялся на четвереньки, а затем и во весь рост оперся о рукоять меча. С силой потряс гудевшей головой и с радостью убедился, что зрение постепенно проясняется. Не обращая внимания на бойню за моей спиной, я первым делом повел глазами по сторонам, осматривая превратившийся в поле боя двор, и с ужасом заметил мелькнувший в воздухе еще один снаряд метателя. Темный ком пронесся в воздухе, упал прямо перед конюшней, подпрыгнул от удара и с размаху влетел в ее стену, по пути зацепив с собой троих моих воинов, что стояли перед дверями постройки и не давали вырваться застрявшим в конюшне мертвякам и костяным тварям. Воздух огласили крики боли и стоны покалеченных людей. И словно аккомпанемент со стены послышался тревожный рев рога. Дернувшись от неожиданности, я развернулся всем телом и содрогнулся от ужаса. На гребне стены показались первые шурды, и с каждой секундой их становилось все больше. Один за другим гоблины забирались на стену и сходу хватались за свои смертельные трубки с ядовитыми шипами. Горстка защитников металась по стене, пытаясь обрубить веревки и сбросить шурдов со стены. Но даже с моей позиции было видно, что у них ничего не выходит. Рывком выйдя из оцепенения, я окинул взглядом поле боя и понял, что у нас остался только один выбор. «Все ко мне!» — завопил я, срывая голосовые связки, и бешено замахал руками, стараясь привлечь себе внимание сутолоки боя. «Собраться около меня! Немедленно!» Меня услышали. Сначала те, кто бился вместе со мной во дворе, а затем и сражающиеся на стене. Один за другим воины выходили из боя и пятились ко мне. Нескольких человек тащили на руках, и я с содроганием увидел безвольно мотающиеся головы. На этот раз шурды заставили нас умыться кровью. «Рикар, как закончите с мертвяками, берите раненых и сразу к пещере!» — вновь закричал я, наблюдая за ожесточенной стычкой у конюшни. Несмотря на то, что из пятерки людей на ногах остались стоять лишь двое, они стоили целого десятка. Огромный Рикар и Коин, оба вооруженные топорами, они не сражались с мертвяками, а просто рубили их на куски, не давая подняться на ноги. Чуть поодаль, на земле, безжизненно раскинулось три костяных паука с переломанными лапами и разбитыми черепами с потухшими глазницами. А за спинами здоровяка и гнома неподвижно застыл отец Флатис с мертвенно-бледным лицом и, воздев руки к небу, бормотал молитву. Оглядев собравшуюся около меня жалкую горстку защитников, трое людей, два гнома и несколько раненых, я отрывисто начал приказывать: «Гномы, тащите раненых к пещере и сразу спускайте в колодец. Остальные за мной и приготовьте щиты!» Слава Создателю! Один из коротышек знал наш язык и, понятливо кивнув, кинулся к раненым, не забыв прихватить сородича. Вчетвером мы бегом кинулись к подножию лестницы. Задрав голову, я бросил быстрый взгляд на стену, где оставшиеся в живых воины сбились в кучу и, ощетинившись из-за щитов оружием, пробивались к лестнице. И им это удавалось. Шурды вновь доказали, что вояки они никудышные. Гоблины верещали, плевались из своих трубок. У некоторых были хлипкие луки, стрелы которых бессильно отлетали от выставленных щитов. А подойти ближе шурды не рисковали. Шаг за шагом они отступали назад от наступающих людей и гномов, которые, выполняя мой приказ, слаженно отступали. И не просто отступали, а еще и огрызались меткими выстрелами из арбалетов и луков. Один за другим тщедушные гоблины вздрагивали всем телом от тяжелого удара стрелы и вереща падали на залитую кровью стену. Но помогало это мало. По закинутым на стену веревкам уже карабкались новые гоблины. Видя эту картину, я передумал бежать на помощь. Слишком малый шанс у четверых людей пробиться через плотные ряды шурдов. Лучше подождать здесь и вместе отступить к пещере. Гулкий грохот! Под нашими ногами вздрогнула земля. Еще один крутящийся темный ком засвистел по воздуху и тяжело упал во дворе. К счастью, шурды вновь напортачили с прицелом, и мертвячий подарок упал за недостроенной церковью, подарив нам несколько столь драгоценных минут. «Быстрее!» — завопил я, подгоняя ступающих людей. «Быстрее!» «Господин, взгляните туда!» Тревожно окликнул меня один из воинов и ткнул пальцем в дальний край стены. Взглянув в указанном направлении, я с недоумением увидел, что большая часть шурдов и не думает бросаться в атаку, а сгрудившись на краю стены, спешно выбирает туго натянутые веревки, причем явно тянут изо всех сил. Даже отсюда слышны их натужные хрипы и всхлипы. «Что они творят?» Сам себе пробормотал я и тут же получил ответ. «Совсем рядом!» Буквально за гребнем стены раздался леденящий кровь Рыксгарха. «Мать твою!» – ошарашенно выдавил я и надсадно заорал. «Быстрее! Они поднимают на стену Сгарха! Поддайте шагу! Ходу!» И воины поддали. Это казалось невозможным, но резко увеличили скорость продвижения к лестнице. Больше не смолкающий рык разъяренного зверя служил отличным стимулом для ускорения. Слаженно налегая на щиты, группа защитников наконец пробилась к вершине лестницы, и не теряя ни одной секунды, они начали спускаться вниз, не забывая прикрываться щитами от шурских стрел и шипов. Рев взбешенного зверя стал настолько оглушительным, словно Сгарх стоял лишь в шаге от меня. А в следующий миг над гребнем стены показалась оскаленная морда зверя с горящими глазами. Один рывок, и Сгарх выбросил на стену передние лапы и заскрежетал когтями, пытаясь зацепиться. На его загривке уцепился шурт-поводырь, и, судя по его искаженному лицу, он заставлял Сгарха приложить еще больше усилий при помощи закрепленного на голове контролирующего гребня. «Быстрее!» В ужасе завопил я, глядя, как зверь вонзил когти в щель между камнями и начал втаскивать свою тушу наверх. Мечущиеся рядом шурды изо всех сил налегли на веревки, помогая твари забраться. «Быстрее, мать вашу! Бегом!» Грохоча доспехами и оружием, защитники сбежали вниз по лестнице и оказались во дворе. Шурды их не преследовали. Наоборот, гоблины отступили назад, давая чудовищному зверю дорогу. «Быстрее!» — вновь закричал я и, показывая пример, что есть сил, помчался к жилой пристройке. Краем глаза я выхватил громадный силуэт Рикара, который бежал туда же, неся на руках безвольно обвисшее тело отца Флатиса. Коин семенил следом, умудряясь не отставать, и тащил за собой по земле раненого воина. Резко изменив направление, я кинулся к Коину и свободной рукой ухватил ворот раненого. Совместными усилиями мы за несколько мгновений оказались у пристройки и влетели внутрь. «Спускайтесь вниз! Быстро!» — выкрикнул я и опять метнулся во двор, столкнувшись на пороге с подоспевшими воинами. Взглянув через их плечи во двор, я замер на месте. Конечно, во дворе уже показались первые шурды, а по трясущейся лестнице осторожно спускался огромный пепельно-серый сгарх. Сидящий на его спине шурд-поводырь не спускал взгляда с пристройки, где скрывались последние защитники форта. С содроганием я понял, что самое большее через 2 минуты кошмарная тварь окажется во дворе и первым делом кинется именно сюда, и тогда здесь начнется самая настоящая бойня. «Уходить надо, господин!» — тяжело дыша проревел Рикар, протолкавшись ко мне через сгрудившихся воинов. «Да!» — кивнул я, все еще не веря, что мы не сумели отстоять поселение и сдали его врагу. Все многомесячные труды пошли прахом. «Сперва спускайте раненых, остальные готовьтесь к обороне. Сейчас здесь будет жарко». «Господин, давайте-ка и вы спускайтесь, а мы следом!» — прохрипел Рикар, стараясь восстановить сбитое дыхание. «Нет!» — покачал я головой и, перехватив поудобнее меч, сказал: «Я пойду последним. Это мой долг как господина. Первым делом отправьте вниз старика. Отец Флатит сделал все, что мог». «Уже!» — отрывисто бросил Рикар. «Хорошо, баррикадируйте вход. Валите все, что есть. Столы, лавки, кровати. Это даст нам несколько минут». Ухватив широкий кухонный стол, я с натугой потащил его к двери. Остальные мгновенно поняли мой замысел и, убрав оружие, принялись мне помогать. Думаю, еще никогда мы не работали столь быстро. Спустя пару минут дверь была закрыта и завалена всем, что попалось нам под руку. За сложенные из толстых бревен стены я особо не переживал. Они должны были выдержать натиск даже такого зверя, как сгарх. По крайней мере, некоторое время, которого хватит нам, чтобы спуститься в надежно защищенные подземелья подковы. Те воины, у кого остались стрелы, метнулись к узким окнам пристройки и, распахнув ставни, заняли позиции. Мимоходом бросив на них взгляд, я неожиданно вспомнил, как повел себя сгарх, когда убили его поводыря. И тут же закричал: «Литос! Литос! Ко мне!» Охотник оказался рядом со мной за долю секунды и выжидательно уставился на меня. «Литос, постарайся убить или хотя бы ссадить поводыря», — коротко бросил я. «Может, эта тварь опять свихнется?» Повысив голос, я громко крикнул, чтобы меня услышали все: «У кого есть стрелы, бейте по шурду наезднику! В сгарха не стреляйте, толку не будет!» «Понял, господин», — кивнул Литос и помчался к ближайшему окну. Бесцеремонно оттолкнув стоящего там лучника и забрав у него полупустой колчан со стрелами, напряженно уставился во двор, выжидая удачный момент. Не теряя времени, я бросился к провалу, где суетились гномы и люди, спешно спуская вниз раненых. Окинув их взглядом, я понял, что им не успеть. В пещере было почти 30 людей и гномов. Мы попросту не успеем спуститься до прихода шурдов и поддерживающего их сгарха. Оставалась лишь надежда на крепкие стены пристройки и верную руку Литоса, и еще на милость Создателя. Стоящие у окон лучники предупреждающе закричали, и тут же последовал сокрушительный удар в дверь. Спустя секунду последовал еще один. Дверная створка затрещала и с хрустом разошлась по всей длине. В появившейся щели мелькнул огромный силуэт ревущего от ярости зверя. «Стреляйте! Убейте поводыря!» — заорал я, стиснув кулаки и беспомощно смотря, как сгарх пытается проломиться внутрь. «Его не видно! закричал в ответ Литос, сдавленно ругаясь и стараясь вывернуть лук под немыслимым углом. «Он в мертвой зоне!» «Попробуй арбалет!» — рыкнул здоровяк, бесстрашно стоя у самой двери с поднятым над головой топором. Похоже, он только ждал момента, как Сгарх наконец снесет дверь и засунет морду внутрь. Оглянувшись, я с облегчением увидел, что часть людей уже спустили вниз, и теперь веревки спешно обвязывали вокруг оставшихся раненых. По крайней мере, некоторым из нас удалось спастись. Остальным придется принять бой. На меня вновь накатило головокружение, и я невольно оперся ладонью о ближайший ко мне предмет. Им оказалась раскаленная печь, в которой еще горел постепенно угасающий огонь. С шипением отдернув обожженную ладонь, я затряс было рукой в воздухе. Но тут мне в голову пришла мысль, от которой я напрочь забыл об ожоге. Пусть измененный магией шурдов, но Сгарх — это в первую очередь дикий зверь, а звери, как известно, боятся огня. А даже если Сгарху и плевать на огонь, инстинкт самосохранения не позволит ему лезть в бушующее пламя. Если только сидящий у него на холке поводырь заставит зверя идти вперед, но сомневаюсь, что у него это получится с первого раза. А это выигранное время, которого нам так не хватает. Подхватив с пола охапку поленьев, я зашвырнул их в печь и заметался по пещере, сдирая со стены кровати шкуры и одеяло. Однако Сгарх зря времени не терял, и ему, наконец, удалось пробить массивные двери отверстия, достаточное, чтобы запустить туда лапу и уцепиться когтями. Твари оставалось лишь хорошенько дернуть, чтобы полностью сорвать дверь. Но только и ждущий этого момента здоровяк с хеканьем обрушил топор вниз и воздух разорвал оглушительный рев боли. На пол упало несколько окровавленных когтей Сгарха. Сбешенный полученной раной Сгарх словно сошел с ума. На стены бревенчатой постройки посыпались сокрушительные удары. Строение явственно зашаталось. С низкого потолка посыпался мусор. Люди невольно отпрянули назад от ходящих ходуном стен. Не обращая внимания на происходящее, я бегом дотащил охапку собранных шкур и раскидал все перед дверью и стеной. Сорвал со столба глиняную плошку жирового светильника и щедро окропил деревянную баррикаду. Готово! Теперь, если бросить сюда горсть раскаленных углей, все мгновенно вспыхнет. Следом займется стена. И тогда Сгарху придется идти через пламя или ждать, пока шурды потушат огонь. Этого времени нам с лихвой хватит, чтобы спуститься в провал. Насладиться своей гениальной задумкой я не успел, ровно как и похвалить здоровяка за удачный удар. Шум, производимый разъяренной тварью, внезапно утих. А затем крыша постройки вздрогнула и ощутимо просела от тяжелого удара. Вновь послышался оглушающий рев Сгарха, но теперь он доносился не со стороны двора, а сверху. Деревянные балки потолка жалобно заскрипели. Древесный мусор теперь сыпался не переставая. Зверь запрыгнул на крышу. Весь мой гениальный план рухнул, не успев даже начать воплощаться в жизнь. Пока мы стояли, задрав лица вверх, зверь начал ломать кровлю, сложенную из тонких бревнышек. «Все назад!» — рыкнул изменившийся в лице здоровяк. «К провалу! Бегом! Чего застыли, склирсы вонючие? Бегом!» Опомнившись от замешательства, я тоже закричал, подгоняя людей и гномов. Арикар продолжал отдавать короткие приказы, мощными тычками ускоряя замешкавшихся воинов. «Собраться за 10 шагов от провала! Оружие на изготовку! Литос, возьми всех лучников и встаньте по бокам! Как только эта тварь рухнет вниз, бейте в поводыря! И самое главное, лупите по зенкам этой зверюги поганой! Старайтесь ослепить ее! Остальные, ежели зверь кинется, на щиты не брать! Расступаемся и даем дорогу! Может, повезет, и эта тварь сама в дыру сверзится и на камнях разобьется. «В тело не бейте! Шкура у него толстенная, не пробьем! Слабое место лапы и морда, особенно нос! Хороший удар его должен оглушить! Ежели свалится, самое время добивать! Копейщики есть! Ответить здоровяку не успели. Крыша не выдержала натиска огромного зверя и с грохотом провалилась, увлекая с собой Сгарха и уцепившийся за его спину Шурда-поводыря. Удержавшись при падении на лапах, Сгарх одним небрежным движением скинул с себя обломки балок и бревен, безошибочно развернул оскаленную морду в нашу сторону и издал глухой горловой рык, от которого у меня по спине прокатился холодный озноб. Вслед за Сгархом из дыры в крыше один за другим посыпались шурды и, едва поднявшись на ноги, тут же отступали за спину зверя, давая ему первому пойти в атаку и разметать нас в стороны. Тогда с каждым поодиночке справиться с нами будет легкой задачей. Налитый кровью глаз громадного зверя смотрел, казалось, только на меня, и я отчетливо понял, что нам пришел конец. Против этой мощи нам никак не устоять. Слишком уж не равны силы. Два десятка вымотанных да нельзя воинов против исполинского зверя и все увеличивающегося числа шурдов. «Для меня было честью служить вам, господин», — выдохнул Рикар, до хруста в пальцах стискивая рукоять своего верного топора. Эти слова здоровяка могли означать только одно: сегодня мы все умрем.